Увидел пятое колесо, потом шестое. Седьмое разглядел, а вот восьмое. И луноход из тени ищет. Какое счастье. Прислали к нам научный аппарат. Он ездит, друг черпает, фотографирует. Мы за камнями или в кратерах сидим, не шевелясь. Не хочет мы, чтобы разглядел он нас. А вдруг чего? Наслышан. Моря, море, сады, да босиком бы пробежать. А ты попробуй пространство безвоздушным прожить. Почуять многое, узнать о важном. Но молчок, пора назад. Принять кислотную ванну и забыться. В мыслях погрузившись о Вселенной. Но смотрите. Это очень просто. Принеси мне водички до того, как я вернусь. Конечно. Я уверен, что это сделаю. Этот вампир высасывает у людей всю кровь. Надо быть поосторожнее. Я могу защититься. Я ему покажу. Я и все покажу. У меня есть связь с миром духов. Эй, док! Увидел пятое колесо, потом шестое, седьмое разглядел, а вот восьмое, и луноход из тени вышел. Какое счастье! Прислали к нам научный аппарат. Он ездит, грунт черпает, фотографирует. Мы за камнями или в кратерах сидим, не шевелясь, не хочет мы. Разглядел он нас. А вдруг чего? Наслышан. Моря, море, сады, да босиком бы пробежать. А ты попробуй пространство безвоздушным прожить. Почуять многое, узнать о важном. Но молчок, пора назад. Принять кислотную ванну и забыться. В мыслях грузившись о Вселенной. We'll be right back.